Поелик уже будущее неизвестно, то еще более да надеяться, прекрасно возлагая надежду свою на кормчего. Сказано: «Не бойся, аз пред тобою пойду, и горы уравню, врата медяные сокрушу, и вереи железные сломлю». И еще сказано: «Внемли себе, да не будет слово тайно в сердце твоем беззаконие. Не говори в сердце своем, язык сей мног и крепок. Если не обленимся и не дадим у себя пажитей бесчинным порочным помыслам, но волей своей привлечем ум, понуждая помыслы устремляться к Господу, то без сомнения Господь своею волею придет к нам и действительно соберет нас к себе, потому что все благоугождение и служение зависит от помышлений. Поэтому старайся угождать Господу, всегда ожидая Его внутренне, ища Его в помышлениях, побуждая и принуждая волю свою и произволение свое к Нему непрестанно устремляться. Ибо в какой мере собираешь ты ум свой к исканию Его, в такой еще в большей мере понуждается Он собственным Своим благоутробием и благостью Своей прийти к тебе и упокоить тебя. Стоит Он и рассматривает твой ум, помышления и движения мыслей, взирает, как ищешь Его, от всей ли души твоей, не с леностью ли, не с нерадением ли. И когда увидит рачительность твою в искании Его, тогда явится и откроется тебе, подаст помощь свою и уготовит тебе победу, избавляя тебя от врагов твоих. Поэтому вознесем тело это, соорудим жертвенник, возложим на него всякое наше помышление и будем умолять Господа, чтобы послал с неба невидимый и великий огонь, да поглотит он и жертвенник, и все, что на нем. И падут все священники Ваалы, то есть сопротивные силы. И тогда увидим небесный дождь, подобный следу человеческому, сходящий в душу. Почему исполнится на нас Божие обетование, как сказано у пророка: «Восставлю и возгражду скинию Давидову падшую, и раскопанное ея возгражду». Частностей труженических подвигов не касается святой Макарий, потому что они все были в практике у тех, к кому обращал он беседы свои. При случае он только перечисляет их, как то пост, бдение, уединение, телесный труд, послушание, взаимовспомоществование, терпение. Только об одной молитве говорит он подробнее, потому что она хороводится всех добродетелей и подвигов, и особенно потому что она есть преемница наития Духа Святого. О внешнем подвижничестве и о том, какой образ жизни есть высший и первый, знаете, возлюбленные, следующее. Все добродетели между собою связаны, как звенья духовной цепи, и одна от другой зависит. Молитва от любви, любовь от радости, радость от кротости, кротость от смирения, смирение от служения, служение от надежды, надежда от веры, вера от послушания, послушание от простоты. Так и с противной стороны худые дела зависят одно от другого: ненависть от раздражительности, раздражительность от гордости, гордость от тщеславия, тщеславие от неверия, неверие от жестокосердия, жестокосердие от нерадения, нерадение от лени, лень от уныния, уныние от нетерпеливости, нетерпеливость от сластолюбия. Прочие части порока также между собою связаны, как на доброй, другой стороне связаны между собою, и одни от других зависят добродетели. Главное же во всяком добром рачении и верх заслуг — прилежное пребывание в молитве. Ею, и спрашивая у Бога, ежедневно можем приобретать и прочие добродетели. Отсюда, в сподобившихся, происходит общение в Божьей святости, в духовной действенности и союз умного расположения, как бы в неизреченной любви к Господу. Ибо кто ежедневно принуждает себя пребывать в молитве, тот духовной любовью к Богу воспламеняется, к божественной приверженности и к пламенному желанию и приемлет благодать духовного, освящающего совершенства. Не по телесному навыку, не по привычке вопиять, молчать, преклонять колено, должно нам молиться, но трезво внимая умом, ожидать, когда Бог придет и посетит душу на всех исходах и стезях ее и во всех чувствах. Таким образом, иногда надобно молчать, иногда же надобно взывать и молиться с воплем, только бы ум утвержден был в Боге. Ибо как тело, когда что-нибудь работает, прилежа к делу, всецело бывает занято, и все члены его один другому помогают, так и душа всецело да посвятит себя молитве и любви Господней, не развлекаясь и не кружась в помыслах, но все чаяние возложив на Христа. И в таком случае Господь Сам просветит ее, научая истинному прошению, подавая молитву чистую, духовную, достойную Бога и поклонение Духом и истиною. Приступающие к Господу должны совершать молитвы в безмолвии, мире и великом покое, и внимать Господу не с воплями непристойными и смешанными, но с томлением сердца и трезвыми помыслами. Рабу Божьему надлежит пребывать не в неустройстве, но во всякой кротости и мудрости, как сказал пророк: «На кого воззрю, токмо на кроткого и молчаливого, и трепещущего словес моих». Находим также, что при Моисее и Илие, когда являлся им Бог, пред величием владычным во множестве служили и трубы, и силы, но пришествие Господне отличалось и обнаруживалось тем, что исчислено выше, то есть миром, безмолвием и покоем. Ибо сказано: «Се глаз хлада тонко, и тамо Господь». А сим показывается, что покой Господень состоит в мире и в благоустройстве. Истинное основание молитвы таково — быть внимательным к помыслам и совершать молитву в великом безмолвии и мире. Человеку молящемуся надобно все усилие свое обращать на помыслы, и что служит пищей лукавым помыслам, то отсекать, а устремляться мыслью к Богу и хотение помыслов не исполнять, но кружащиеся помыслы собирать отовсюду воедино, различая естественные помыслы от лукавых. Душа под грехом уподобляется как бы большому лесу на горе или тростнику на реке, или какой-нибудь чаще терний и дерев. Поэтому намеревающиеся проходить этим местом должны протягивать вперед руки и с усилием и трудом раздвигать перед собой ветви. Так и душу окружает целый лес помыслов, внушаемых сопротивную силу. Поэтому потребны великая рачительность и внимательность, чтобы человеку отличать чуждые помыслы, внушаемые сопротивную силу. Внимательные к помыслам весь подвиг в молитвах совершают внутренне. Таковые своим разумением и рассудительностью могут преуспевать, отражать восстающие помыслы и ходить в воле Господней. Из предосторожностей, какие надобно иметь труженику, больше всего внушает святой Макарий ту, чтобы не останавливаться на одной внешней исправности. Трудничество с внешней стороны имеет задачей приучения всем подвигам и всем добродетелям, но не с тем, чтобы на этом и стоять. Но это самое обращать к развитию внутренней жизни и стяжанию действенности духа. Но иные на этом одном и останавливаются, доходят до исправного поведения и только, а на сердце не обращают внимания и духа благодати не ищут. Оттого и труд несут, а плода не имеют. Этого остерегаться паче всего и убеждает святой Макарий.